Похоже, нас с тобой только что хорошо поимели. Еще как? Нет, вот это слышал. Я за ней хожу, как привязанный. Берегу, руки стараясь не распускать лишний раз. А она с каким-то эльфом. Ты как хочешь, но один я в эту школу больше не отпущу. Я тем более. Понимаешь, пока вас не было, в общем, поздравляю. А что ж так нерадостно? Стоп, с чем это он поздравляет Колина? Я даже от растерянности забыла держать оборотня. И он вырвался, спрятавшись на ближайшем дереве. И, Алин, что тут произошло, пока нас не было? Блондиночка покраснела и потупила взор. Что произошло, что произошло? Пробурчала она. Нифига шастает, где попала со своим желтоглазым. Оставила меня тут в полном одиночестве. И делай, что хочешь. Ну, я и сделала, что захотелось. Вдруг заорала Алка. Поняв, что переборщила, снова повесила голову. Я же не виновата, что мне на тот момент ласки и нежности хотелось. А тут этот... Алочка, съешь клубничку. Алочка тебе не дует. Алочка, давай я тебя согрею. Ну вот и досогревался. Ну и как клубничка? Съехидничала я. Все было выражено в закатывании глаз. И таком сладострастном вздохе мне прям завидно стало. Тоже, что ли, по клубничку сходить? Только с кем? Эльфов, что ли, дождаться? Ой, Алекс, это нечто. У меня раньше никогда не было любовников-драконов. И сейчас я об этом сильно жалею. Тебе бы тоже стоило попробовать, — толкнула меня и Алин. — А ты ревновать не будешь? — задумалась я, вылезая из ямки между двух грядок. — Слушай, тебя точно в детстве не роняли? Я про сыри говорю. — Тогда лучше молчи. За помятые грядки нам чуть было не попало. Но стоило Янине увидеть меня, добрая женщина расплылась в улыбке и предложила мне под душем помыться. Уж как я обрадовалась, просто не передать. Захватив из дома большую простыню вместо полотенца и халатик игривой расцветочки, где его и Алин взяла, ума не приложу, я отправилась баловать себя. Только случайно в маленьком отколотом кусочке зеркала, приколоченном к деревянной кабинке, которую издалека легко спутать с другим очень нужным местом, особенно если сильно приспичило, увидела свое отражение. Каюсь, орала я слишком громко. Как стало потом известно, один петух скончался от разрыва сердца, а три вообще от зависти еще месяц молчали. Но зато на другом конце деревни резко отелилась корова, с которой мучились уже вторые сутки. Вся наша честная компания, вывалившаяся из дома посмотреть, кто же меня здесь убивает, заметив мой кровожадный взгляд, разом побледнела. «Ну и как это называть?» — указала я на свою голову. Волосы, глубоко вздохнув, я попросила себя не нервничать. Не помогло. И как давно я начала становиться блондинкой? — После наемников, — любезно подсказал Мальгольм. А некромант это только усугубил. — Сделали из меня блондинку. Громко фыркнув, я скрылась за ширмочкой и начала раздеваться. Душевая была очень ловко сделана. Небольшой такой сарайчик разделили на две части. В первой можно было раздеться, не опасаясь досужих взглядов, а во второй с самого верха шла трубка с вентилем. На крыше же стояла большая бочка, крашенная в черный цвет. За день вода нагревалась, и вечером можно было поплескаться в теплой водице. Волосы у меня сейчас доходили до талии и приобрели странную расцветку. Белых прядок стало больше, чем привычных темно-русых. Короче, получилось непонятно что. Махнув на это рукой, я открыла одну из баночек, сунутых мне и Алин. В ней оказалась странная сине-сиреневая масса, больше напоминающая кисель, но пахло вкусно. Следом пошли другие баночки, и в итоге я уже сама пахла, как конфетка. Да, пожалуй, в том, что быть единственной дочкой богатых родителей, а как еще, если ты Алаун? Есть свои преимущества. Уже смывая все эти вкусно пахнущие бальзамы и притирки, я чуть не поскользнулась, когда услышала. «Алекс, заканчивай водные процедуры иначе скоро получишь душу довесок в виде перевозбужденного дракона. Хорошо, хоть Алла предупредила. Закрыв краник, я наскоро вытерлась и, надев халат, где она его только откопала, вышла из кабинки. Братья стояли на небольшой веранде. Оборотень валялся рядом, вылизываясь. Мне и одного взгляда на Сири хватило, чтобы испугаться за свою сохранность. У него в глазах полыхало. И Алин перехватила меня на полпути и под личным конвоем довела до двери в дом. Между лопаток ужасно свербело, и я, не выдержав, оглянулась. Зря. Меня словно обдало пламенем. «Не смей к ней подходить!» Колин вцепился в руку брата и тут же ее отдернул, дуя на ожог. Сири сделал шаг навстречу, а я все никак не могла оторвать взгляд от его глаз. Что это? Снова магия драконов или... На следующем шаге змей споткнулся, а не вовремя потянувшегося. Интересно, а кто в это поверил? Мальгольма. И растянулся на полу. Отвесив пинок, Алла все же загнала меня в дом, жутко шипя. Ладно, у него крыша поехала, но с тобой-то что? Со мной? Да просто когда так смотрят, ты понимаешь, что значит быть желанной. А как ни крути, это не может не нравиться. Алаоэн все же драконы. А драконы — это огненные создания. Да еще с примесью крови огненного демона. Ничего удивительного, что он выплеснул из себя столько силы именно в этой стихии. Ничего не поделать. Нерастраченная страсть и желание грозили сжечь его самого. Сегодня Алиандр спросил его, чего он добивался, создавая это невероятное существо. Желал ли новую игрушку или надеялся биением чужого сердца заставить жить свое? Чего он хотел? Послушную куклу или спутницу, с которой придется не просто считаться, которую придется ценить? Чего он хотел от этой женщины? Сари было трудно сказать. Но он признался прежде всего самому себе. Ему хотелось прекратить это заточение в одиночестве. Он хотел, чтобы их отныне стало двое. Кто же знал, что попытка согреться приведет к пожару? «Итак, начнем сначала», — оглядела я присутствующих за поздним ужином. Потом посмотрела на Сири. «И, пожалуй, с тебя. Кто ты такой?» На меня посмотрели, как на законченную идиотку. «Сириан Дрей из клана Алауэн Ту». Ухватив мою руку, он поцеловал ее. В золотистых глазах танцевали смешинки. «Приятно познакомиться, милая леди». «Леди, не очень-то приятно. Отдай!» — возмутилась я, вырывая руку. «Ну, куда там?» В нее вцепились мертвой хваткой и продолжают лобызать. Притом таким способом у меня не то что щеки, уже шея и грудь полыхали от смущения. Вздохнув, дракон с видом мученика все же выпустил мою бедную лапку, резко ококтившуюся от такого тесного общения с родственником. В смысле, драконом. И, можно сказать, братом. Вытерев ее о подол голубого платья, я перефразировала вопрос. Что это за монстр чешуйчатый гонял бедных магов по могильнику? Почему сразу монстр? Очень милый монстрик. Не будь к себе так критична. Сири, я тебя слушаю, прелесть моя. В отличие от некоторых, у меня нет хвоста и чешуи по всему телу. Как ты объяснишь наличие третьей ипостаси? Разве такое вообще возможно? С нашими родителями и не такое возможно, закатил глаза Колин. Представь себе, жила одна драконница Алауэн Ту и один отдельно взятый демон Асур. Потом повстречались на чью-то беду, поженились, правда, с большим скандалом. А через определенное время драконица родила близнецов. Понимаешь, в чем тут проблема? Кровь драконов сильнее крови демона, их же кровь сильнее человеческой. Но Алауэн наполовину драконы, наполовину люди. Вот и получилось черти что. А сзади хвостик, хихикнула Иолин, прячась за Колином. Ты его видела? Мне в детстве так нравилось за него тянуть. Сири обиженно фыркнул. Но природа и магия, видно, сами посходили с ума от непоняток и решили все довольно интересным способом. Родились два ребенка. Я полноценный Алауэн. без каких-то отклонений от нормы. Змей снова недовольно зашипел. Ну, а мой братец приобрел третью ипостась. Было над чем задуматься. И что, вот так просто? Третья ипостась? Без каких-то гадостей? Да не поверю. С гадостями. Сыри не может находиться ни в одном облике, кроме человеческого, достаточно долго. Максимум боевой трансформации около 3 часов. Дракона – несколько суток. После этого времени идет очень быстрое истощение магических и жизненных резервов. Именно поэтому мы предпочитаем держать такую наследственность в тайне. Поэтому тебя прозвали змеем, верно? Сыри кивнул. У отца в царстве. У демонов вообще во второй ипостаси кожа черная. Правда, очень крепкая и хвост наподобие коровьего. А меня вот одраконили. Не переживай, похлопала я его по плечу. Меня тоже. Что-то мне его взгляд не понравился. После ужина Эолин решила побаловать нас песнями. Я уже выспалась, братья на усталость не жаловались, и только Мальгольм, обратившись большим котом, дремал на полу, притом не забывая время от времени приоткрывать глаз и оглядывать нас. Хозяева отдали дом нам на растерзание, заночевав у дочери и ее новообретенного дитяти. Колин подыгрывал на чем-то напоминающем гитару, все никак не выясню ее название, а я устроилась на широкой лавке. Через пару минут рядом сел Сыри, кто б сомневался. А еще через какое-то время он вытянулся во весь рост, уложив голову мне на колени. — И как это понимать? — опешила я. — Оккупация территорий, — заявил он, устраиваясь поудобнее. — Ах ты, наглая рыжая морда! — Ага, самому завидно, — было мне ответом. В общем, дальше красивейшие баллады я слушала именно в такой компании. И даже сама не заметила, как начала перебирать длинные гранатовые пряди. Гладкие, но в то же время довольно жесткие волосы легко скользили сквозь пальцы. Когда я поймала себя на этом, уже была не в силах прекратить. Да и зачем? Сам змей довольно щурится и явно получает от происходящего удовольствие. Меня это занятие успокаивает. Так какого упыря? Намотав гранатовую прядку на палец, я чуть сильней потянула ее, дождавшись едва слышного полустона-полурыка. Вот как оказывается. Правда, как вспомню, что еще несколько дней назад я гоняла этого нахального, жестокого дракона с помощью ковшика, самой страшно становится. Все же за эти несколько дней я успела привыкнуть к нему больше, чем за все время нашего путешествия. От дальнейших раздумий меня отвлек тихий голос Колина. — Эолин, ты выйдешь за меня замуж? — Знаешь, стоило, конечно, тебя помучить пару дней, подумать, придумать какое-нибудь испытание, что-нибудь типа принести голову рыцаря. Их же посылают за головой дракона, — пояснила обалдевшим нам Алла. — Но я не буду. — Правильно, а то еще передумает, — поддержал Мальгольм. — Не передумаю, — покачал зеленой шевелюрой Колин. — Если дракон выбирает любовь, этот выбор уже не отменить. Радостно взвизгнув, Эолин повисла на нем и расцеловала. — Эй, здесь же народ! — через пару минут напомнил Сыри. — А ты не завидуй, — подразнил его Колин. Мои родители смогут завести себе еще одного ребенка и, наконец, отстанут от меня. Светилась от радости драконица в объятиях своего жениха. — Хорошо тебе, — Колин вздохнул. — Отец нам скоро головы оторвет. Они уже давно с матерью подумывают об этом. Вот теперь надо пристроить это желтоглазое чудо. — Слушай, Александрин, не возьмешь, а? Он ведь, в принципе, хороший. Кормить его не надо. Сам найдет, кого съесть. Правда, убирать за ним придется. Вечно вещи свои разбрасывает, где придется. Потом ходит и возмущается. А так, время от времени за ушком надо почесать. По голове неразумной погладить. Опыт, как вижу, у тебя уже имеется. Я резко отдернула руку. Ну, а удовлетворит он тебя сам. Очень удобный зверек. Ну, нет уж, с опаской посмотрела я на Сыри. Легче утопиться. Змей усмехнулся и уткнулся носом в синюю ткань моей юбки. — Никуда ты, змейка, не денешься. За тобой еще должок. «Какой? Я тебе все отдала». «Это была разминка. Я тебе разве не сказал?» «Наверное, запамятовал». «Сволочь шелтохласая! Колин, вот объясни мне, где вы своего брата держали? Мне иногда кажется, что он вообще дикий». «Дикий», — кивнул дракон, — «но симпатичный». «Мда», — удивленно рассматриваю гранатово-волосого. А он лишь ухмыляется, хитро поглядывая на меня одним глазом. «И морда довольная!» Почти с самого утра вся деревня гудела. Мы не то что не отставали, а приняли в этом самое непосредственное участие, как герои и просто хорошие люди. На последнем я поперхнулась и долго не могла прийти в себя. Кутеж продолжался даже в жаркий полдень, а вот мы с Алин предпочли скрыться в прохладном внутри деревянного дома. Правда, не прошло и 5 минут, как я услышала. «Ал, пойдем погуляем?» Притом интонации у Колина были такие, он явно не цветочками любоваться собирался. Покраснев, как драконья броня сыри, подруга погрозила хихикающим мне кулаком и, запихав в сумму покрывало с постели, громко заявила: «Пойду я погуляю», чем вызвала новый взрыв смеха. Выпроводив эту парочку, я решила заняться ремонтом ариоки. Все же оружие было очень старым и успело здорово пострадать в руках дракона. Когда-то острые лезвия лепестки затупились, сами звенья неплохо бы подтянуть, да и смазать не помешает. От работы меня отвлек голос. «Я подарю тебе новую». «Сыри!» — резко развернулась я. «Как ты сюда попал?» Змей собственной наглой персоной подпирал с собой стенку, хотя замок был заперт, точно помню. «Через дверь? Не лезь же мне в окно, как 16-летнему мальчишке». «Ну и какого волкодлака ты забыл в моей комнате?» «Я пришел за своим долгом. От такой убийственной правдивости я даже в ступор впала. Конечно, можно было ожидать, что он начнет юлить. Но нет, взял и сказал в лоб. И время-то какое выбрал. Ох, что-то у меня все зубы разом заныли. Не к добру это». Медленно и так вальяжно подойдя, царь поднял меня с пола, сидя на котором я и чинила ариоку. Его руки жгли сквозь тонкую ткань одежды, а взгляд не отрывался от лица. В желтых змеиных глазах опять разгорался пожар. «Неужели я такой страшный, что ты не можешь меня поцеловать?» «Да я бы не сказала. Просто опасный». Одно радовало. Чар он использовать больше на мне не мог. Он склонился к моему лицу, а я решила. «Эх, была не была. Быстрей отдам, быстрей избавлюсь». А через несколько секунд мир перестал существовать. Не знаю, понял ли он, что я не терплю грубости, но на этот раз его губы скользили очень легко и нежно, отвечая на мои поцелуи. И не буду врать, утверждая, что мне это не нравилось. Я таяла в этих руках, растворялась на кончиках его пальцев, скользивших по телу, дрожала от сладости губ. Страсть? Нет. Здесь происходило нечто другое, чему я не отважусь дать имя. Время от времени всплывала мысль, что это все тот же Сыри, гонявший меня плеткой по двору и называвший своей игрушкой. Но слабое тело тонуло в нежности, которую источало это странное существо. Даже боюсь предполагать, куда бы все это зашло, если бы в один момент я не очнулась лежащей на Сыри, который развалился на моей постели. Левая рука безумно горела, и с каждой секунды боль и жар все усиливались. Из глаз брызнули слезы, крик застрял где-то в горле, и все, что я могла, это шипеть и тихо поскуливать. Такое ощущение, словно у меня не было руки. Ее заменила горящая головешка. Задрав рукав, можно было рассмотреть, как под красной кожей, покрытой пузырями, что-то двигается. В агонии прошло несколько минут, показавшихся вечностью. Меня крепко держали, не давая вырваться, а по духам напевали немудреный мотивчик. В такие моменты последнее, о чем думаешь, — это музыка. Но за песнь дракона так удобно держаться в мире, где нет верха и низа, где нет глубины и нет пространства, в мире, где только боль. Постепенно жар начал отступать, и я измученно обвисла в руках дракона, Он погладил меня по голове, шепча какие-то успокоительные слова. Я не слушала, просто сидела, прижавшись к его груди. В тот момент мне вспомнилось, как точно так же большими глотками я пила нежность и заботу матери, когда еще совсем малышкой бегала к ней с разбитыми коленками или ссадинами, а теперь вот хлюпаю носом в объятиях змея. — Что это было? — спросила я, боясь совсем заблудиться в своих противоречивых чувствах. — Раскрылась печать. Теперь никто не заберет тебя. Ты будешь моей и только моей, Андин, — шептал Сэри, по-прежнему прижимая меня к себе. — Не бойся, моя милая. Теперь тебе никто не причинит вреда. А если кто и отважится, будет иметь дело со мной. — Чему? — Я же тебе говорил. Мы заботимся о своих сокровищах. А ты — моя главная драгоценность. Никому тебя не отдам, мое чудо, моя девочка, — бормотал он, покрывая лицо поцелуями. Что-то не давало мне покоя, но я никак не могла понять, что. После пережитого шока все еще кружилась голова, а мысли предательски разбегались в стороны. И только когда случайно посмотрела на свою, казалось, сгоревшую руку, поняла, на ней не было никаких повреждений, ничего, кроме кешки. Но если раньше змееныш максимально мог вытянуться от плеча до локтя, то и то немного не хватало, то сейчас кончик его хвоста касался среднего пальца, а голова упиралась в ключицу. Слабость как коровой слезала. Скачив, я пробежала пару кругов по комнате, а потом остановилась напротив дракона. — И как это понимать? Сэри поморщился. — Он повзрослел. — Вижу. Какого упыря происходит? Что это значит? Какая печать? — Моя печать. Знак того, что ты принадлежишь мне. — Что? — Этот вопрос ты задавала. Придумай другой. А лучше иди ко мне. Ухватил меня за кончики пальцев и потянул. — А не пойти бы тебе в Аидову пустошь не топырей ловить. Вырвавшись, я помчалась на поиски Иолин. Все же Кеша произведение ее искусства. Вот и пусть объясняет, какого волкодлака тут происходит. Подруга нашлась только через час, за который я успела дважды обижать всю деревню, перепугав местных до икоты. — Алка! Что произошло с моей татуировкой? Взяла ее в оборот, как только драконица вошла во двор дома. Судя по тому, что блондинка резко перестала улыбаться и побледнела, ничего хорошего это не предвещало. — Ой, болван! — прикрыл одной рукой лицо Колин. — Он это все-таки сделал. — Дай посмотрю, — попросила я Алин. — Мне не жалко. — Вот это да! Это уже даже не охранка, а целый цербер на привязи. Как же надо от ревности загибаться, чтобы такого вырастить? Колин, смотри. Сноска. Цербер, хранитель Тантраса. Огромная собака о трех головах. Взята из моей любимой мифологии Древней Греции. Конец сноски. Посмотреть братец не успел. Его безжалостно покусали еще на подходе. Вернувшись на место, Кеша преданно заглянул мне в глаза, помахал кончиком хвоста. — Нет уж, я лучше издалека, — здраво решил Колин, дуя на покусанный палец. — Что это такое? И почему он так себя ведет? И, Алин, объясни мне, почему моя татуировка вылезла из меня и кусается? — Это печать. — Я уже слышала. Дальше. Зачем она и почему появилась? — А она не появилась. Вышел из-за яблони оборотень. И Алин ее еще давно сделала. Просто какое-то время печать должна привыкать к носителю, а только потом активироваться. Да и то с согласия носителя или по приказу мастера. И, судя по удивленному лицу, драконица ее не активировала. Значит, ты согласилась. Я? На это безобразие? Безобразие обиженно засопело. Никогда! Ну, чтобы ее активировать, нужно произнести специальное заклинание и заручиться согласием носителя. Ты, случайно, недавно ни с кем не целовалась? Это тоже может послужить заменой слову «да». Убью тварь рыжую! Я уже была готова бежать в дом и вытрясти всю душу из сыри. пока кое-что не поняла. «И Алин?» Тишина. «И Алин, почему ты ее сделала?» «Колин с Ири попросили», — схлипнула драконица. «Так ты знала, что я знакома с этими двумя?» Алла кивнула. «Они попросили присмотреть за тобой в школе. Ты же была совсем беспомощная с этой своей силой. Я не знала, что они сделали. Просто почувствовала родство. А потом пришло письмо, где братья попросили сделать тебе печать. Обычную мне рисовать не хотелось. Вот и получился дракон». «Ага, да еще красный и желтоглазый. За кого ты меня принимаешь, Алин? За полную дуру? Ну, спасибо. А я считала тебя даже не другом, сестрой. Цири, успокой свою женщину. Они же сейчас сцепятся. И слезь, наконец, оттуда». Желтоглазый послушно спрыгнул с подоконника, но приближаться не спешил. «Умные желтохласы!» «Зачем нужна печать?» «Ой, какая нехорошая тишина! Громкая такая, выразительная. Ну, почему я должна все клещами вытягивать?» «Печать еще называется клеймом», – нехотя поделился оборотень. «А зачем нужно клеймо? Надеюсь, тебе не надо объяснять?» У меня губы задрожали. Мало того, что предали, так еще и заклеймили, как преступника, как раба, игрушку на привязи. «Но ведь это только одна сторона печати, не так ли, Мальгольм?» – наконец заговорился Ри где-то далеко позади меня. «Так или иначе, ты все равно стала бы моей, Андин. Я так решил. А печать нужна, чтобы отбить желание у кого бы то ни было зариться на чужое. Теперь я уверен, что ни один мужчина с нечистыми намерениями тебя не коснется, печать не позволит». «А я?» – обиделся Колин. «Меня-то он почему покусал? Я ничего такого не хотел». «Верю, брат. У них просто дурное настроение. Не так ли, милая?» На мои плечи легли горячие руки. Отскочив в сторону, я умудрилась как-то ударить Цири по лицу. А Кешка еще и добавил, укусив за руку: «Умница моя! Лучше быть одной, чем рядом с тобой. Ненавижу тебя, мразь!» Глава 10. По-семейному. Месть дракону сладка, но его ответная месть всегда кислая или горькая. Ее приходится запивать водой. Ян Словик, трактат о драконах. Да, выбор шикарный. Черный монстр Колина, серый злобный жеребец Сири и невысокая рыжая кобылка Иолин. Подумав, я из вредности направилась к серому чудовищу. «Привет, красавчик!» Заслышав эти слова, конь подозрительно застриг ушами. «Умный, весь в хозяина. Давай поговорим с тобой как лошадь и человек, имеющий одну занозу в задней части тела. Тебе твой хозяин нравится? Плохо. Ну, хочешь, я тебе овса насыплю? Или гриву причешу? Хотя она у тебя и так очень красивая. Не смотри так на меня, это не лесть. Чистая правда. Ты ведь такой красивый, сильный. Но нельзя же быть таким неуверенным в себе. Я правду говорю. Чего мне врать? В общем, у меня к тебе дело. Хочу сделать твоему наезднику большую гадость. Ты как на это смотришь? Я знала, что смогу с тобой договориться. Я бы лучше бяку взяла, все же привыкла к своей вредной заразе. Но что делать? Заручившись поддержкой стального, я вполне могла рассчитывать дальнейший план. Ну, не просто же так меня в школе вака научили, а даже кое-чему дельному. Теперь стоит примериться, сколько сил уйдет на трех драконов и одного оборотня. По моим прикидкам, почти весь резерв придется выложить. Но, думаю, оно того стоило. Только без силы далеко не уедешь. Придется идти ворошить свои сумы. Там должна быть хоть пара заряженных артефактов на случай магического голода. Но сначала еда. Гулянка ближе к вечеру только разгоралась, и на меня никто не обратил внимания. Ну, голодная была, что делать, не объел же, право. А когда затеяли конкурс на поедание блинов, я стояла в первых рядах. Для интереса все блинчики еще и начинили, так что мы просто не знали, какой попадется следующим, с творогом или солеными огурчиками. Да они мне чуть весь план не поломали. Вот бы хорошо прошла ночка в дальних кустах. Целая таганка блинов опустела очень быстро, чему я долго возмущалась. Нет, вроде обещали угостить, а тут раз, и все закончилось. Обидно. Обалдевшие лица деревенских послужили мне большей наградой, чем пестрая курица-несушка с опаской, косящаяся на меня. Не бойся, глупая, я тебя не съем, а твою жареную товарку очень даже. Глядела я почти готовую курочку на вертеле. Вот эту чур мне. Ну, чего вы на меня так смотрите? У меня растущий организм, мне надо хорошо питаться. В общем, подарок я сплавила Янине в благодарность. Потом были теплые медовуха и сбитень. И снова что-то вкусное, мясное. И лепешки, намазанные маслом и посыпанные зеленью. В них я заворачивала срезанное с кости мясо поросенка и ела, свернув в трубочку. Получалось очень вкусно. На небольшой площадке танцевали люди и пели песни. Я тоже не выдержала и, умыкнув у кого-то огромный платок, размерами сравнимые с простыней, ринулась танцевать. Если это можно так назвать, больше частушки погорланить. Может же девушка в кои-то веки расслабиться, выпить лишнего, побуянить. Крылья, хвост и чешуя, не поймешь тут ни шиша, то ли змей, то ли дракон, сейчас допрыгается он. В общем, с веселой попойки меня утаскивали на плече, горько вздыхая. Алекс, я, конечно, понимаю твои чувства, но побереги нервы местных жителей. Они же от тебя уже шарахаются, — увещевал Мальгольм, пока нес меня до хаты. Кого-то другого, то бишь кого-то желтоглазого, я к себе подпускать отказалась, обосновав свой протест парой не совсем цензурных фраз и пинком по коленке. И вообще, на что он надеялся? Думал, я приму его с распростертыми объятиями и чистыми простынями? Да после такого мне не то, что иметь с ним хоть какие-то отношения, на других мужиков смотреть не хотелось. Как подумаешь, что попадется такая вот рыжая сволочь? Дурно делается. Нет уж, с кем мне быть, с кем мне спать, кого любить, я решу сама. Три капли особой настойки развеялись далеко за полночь. Я проснулась, как от толчка в спину. Резко открыла глаза и прислушалась к дыханию драконицы, спящей на соседней кровати. А это забавно. Оставили охранять, как какую-то принцессу. Соединив пальцы, я одними лишь губами зашептала заклинание. Уже через несколько минут вокруг повисла гнетущая, тянущая душу тишина. Мир замер. А еще через минуту... Ветер поднялся резко и оглушительной волной ударил в окна и стены. Зазвенело стекло, захрустело дерево, скрипнули ставни. Ветер шел с запада и нес сон, легший легкой дымкой на всю деревню. Покачиваясь от ожидаемой, но неприятной пустоты в груди, я села и оглянулась. Это было сильное заклинание, способное усыпить целый город, а не только деревушку. Но я не могла правильно рассчитать силу, необходимую для усыпления трех драконов Алауэн. Кто их знает, этих оборотней? Быстро одевшись, я подхватила сумку, которая до этого довольно безалаберно валялась под кроватью. Точно знаю, что гребень лежит на столике, вместе с кошелем и широким поясом. Нет, я никому не буду объяснять, почему в маленьких карманах разместила пузырьки именно с этим зельем. И что творит сейчас запутавшаяся, обманутая, возможно, самыми близкими существами молодая магичка? Теперь займемся призывом. Поблизости не было даже дельного пруда, лишь речка на том конце деревни. Но такая прогулка меня как-то не прельщала. Пришлось пользоваться колодцем. Став в 10 шагах, я протянула простую медную монетку и зашептала слова вызова. «Ол шансуна, ол шансу албасте, фэше сэцуа». Албасты – древние злобные духи, данные когда-то богами в помощь людям. Сноска. Албаста – злобный дух, любящий воду. Бывают желтыми и черными, более вредоносными. Выглядит албаста, как безобразная женщина с обвислыми грудями, одним зрячим и двумя слепыми глазами, и вообще довольно отвратительная внешне. У этих духов есть три атрибута – гребень, магическая книга и монета. Захватив один из них, можно управлять этими духами. По слухам, у кого-то албасты даже по дому прибираются. О, экономия! Конец сноски. Но со временем зло и тлен проникли и в их тонкую магию, заставляя питаться за счет нас. Эти духи нападают на маленьких детей и рожениц, но есть возможность наслать их и на взрослого. Например, с помощью призыва или проклятия, да и просто сильно захотев неприятности отдельному человеку. Надеюсь, дракону тоже. Выпрыгнув из воды, она встала напротив. Хорошо. На мой призыв откликнулась желтая албаста. Конечно, черная сильнее, но и вредоносней. Драконы такое легко мне не спустят. Выглядела она как невысокая женщина с длинными желтыми волосами, сейчас влажными сосульками, свисавшими на лицо. Мертвенно-белая кожа слегка светилась под зрелой луной. Обвисшие лохмотья были когда-то рубашкой. Сейчас не прикрывали ни выпирающие ребра, ни обвисшие едва ли не до колен груди, ни безобразные ноги, покрытые чешуйками, как у курицы. «Ну, привет, золотко!» – улыбнулась я, подбрасывая монету. С этими духами я близко познакомилась в детстве, когда моя матушка начала процветать на зависть и злобу многим. Ведь ребенку навредить легче, чем взрослым. Вот и мучилась я несколько дней от кошмаров. И сама извелась, и мать извела. Хорошо в ту пору в городе колдунья одна заезжая была. Она-то и прогнала албасту, да и монету, отобранную у духа, отдала. Помню, та магичка и рассказала мне, кто такие эти духи, и то, что у меня теперь одна навек в послушании. Ведь у этих духов есть три атрибута – гребень, магическая книга и монета. Вот последняя как раз и оказалась у меня. Не бойся, мне нужна твоя служба, которая может быть взаимовыгодной. В этом доме четыре спящих существа, три полудракона и один оборотень. Я отдам их тебе на эту ночь, с условием, что ты к ним больше не вернешься. Слепые глаза остались бесстрастными к такому подарку, а вот третий, прямо во лбу, заинтересованно блеснул. Я открою тебе к ним ход, а взамен посмотрим потом, но запомни, золотко, каждому по заслугам. Албаста кивнула и растворилась желтоватым туманом, который поспешно вполз в дом. Мда, проголодалась она, наверное. В прошлый раз я ее на одного нахального типа спустила. Он, видите ли, поспорил на меня, выиграл. Правда, его еще неделю такие сны мучили, сплошь неприличные, да без единой женщины. Долго мне, конечно, играть не дали. Профессора быстро поняли, что не так с перспективным студентом. Но забрать у меня монету так и не смогли. Доказательств не было. Вернувшись в дом, я забрала протянутый с мирным Кешей кинжал и подошла к Эолин. Девушка мирно посапывала, уткнувшись носом в подушку. Ее сияющие золотом волосы разметались во все стороны и сейчас были похожи на разлитый солнечный свет. Алые губы недовольно изгибались, а брови хмурились. Чувствуешь ли ты, как с тобой играет западный ветер? О да, возможно, я неправильно поступила, отдав вас под влияние духа. Но к утру вы все, я уверена, справитесь с дурными снами. А я устала от своего страшного сна. Срезав небольшой золотистый локон, я убрала его в заранее приготовленный мешочек и, затянув тесемки, заткнула за пояс. Следующим стал Мальгольм. Против кошака я ничего не имела, но ведь он знал о печати и даже не попытался мне сказать или предупредить. А то, глядя на татуировку, было непонятно, кто станет хозяином этой забавной зверушки по имени Александрит Андин. Друг называется. Предатель. Осторожно и, надо признать, боязливо войдя в комнату братьев, я какое-то время слушала их далеко не мирное сопение. Сразу стало понятно, что золотка нашла, чем поживиться у этих двоих. Какие же страхи мучают вас, мальчики? Остричь Колина было легко, а вот с Ири я помучилась. Точнее, с желанием совсем побрить, то есть наголо. Жаль только, прирезать этого гада у меня не получится. Не могу. Конечно, желание огромное. Ни один маньяк мне позавидует, увидев, как я покромсала этого змееныша. Но, во-первых, мне еще жить охота. а имея во врагах клан Алауэн, это затруднительно. Я бы сказала, невозможно. Во-вторых, просто физически не могу. Из-за этой печати любое мое магическое воздействие, тот же фаербол, разбивается о некое подобие щита. А лезвие клинка лизало кожу, не допуская хоть малой раны. У него даже обычных красных полосочек, как от почесывания, не оставалось. Обидно. Проверить сей факт мне удалось накануне. Змей только стоял и смотрел, пока я спускала пар, пытаясь хоть немного покалечить его. Да только одежду в клочья порвала. Уж рубашку это точно. «Странный у тебя способ раздевать мужчину», — оглядывая себя, усмехнулся Сыри. «Могла бы просто попросить». В тот момент мне уже хотелось рычать. Поэтому я и пошла на отчаянный шаг. Со всего маху ударила коленом ему промеж ног. Кто ж знал, что такое физическое воздействие щиты пропускают? Сыри согнула пополам, а я испуганно скрылась в доме. «Хозяин, как же!» Поначалу мне хотелось срезать как минимум половину его гранатовой шевелюры. Потом решила коротко остричь на затылке. Но, подумав еще, скромно срезала 10 сантиметров красных волос и убрала все в тот же мешочек. Последний раз, хотя бы сегодня, взглянула в неспокойное красивое лицо. А я ведь начала верить. Видно, Албаста чрезвычайно рьяно взялась за этого дракона, раз он весь дергается, и даже виски покрылись капельками пота. На мгновение мне стало жалко парня, ведь я и сама в детстве попала под действие этих ночных духов. Воспоминания остались, до сих пор вздрагиваю. Но потом мне припомнился его самодовольный взгляд и злорадно улыбнулась. «Мало тебе!» «Андин!» — услышала я уже в дверях. Поначалу хотела спрятаться. Сердце гулко отдавало в ушах, а дыхание сперло от страха. Но и одного взгляда на мечущегося на влажных простынях Сыри хватило, чтобы понять. Он спит. «Андин!» — уже не так отчетливо позвал он. «Не уходи!» Я так и замерла. Потребовалось больше минуты, чтобы успокоить сорвавшееся дыхание. «Ну уж нет. Хватит со мной играть. Я не хочу быть твоей игрушкой». Покинуть дом оказалось куда сложнее, чем я думала. На ватных ногах, дойдя до сарая с нашими лошадками, я еще вынуждена была взнуздать стального. Жеребец хоть и был не прочь оказать мне помощь, но вряд ли сам смог бы затянуть подпругу, так что пришлось мучиться. С трудом справившись с конем, я забралась в седло, и мы тронулись в путь к эльфийской границе. Уже на ходу я поправляла свое самочувствие парочкой особых зелий и курицей, счастливо уведенной с вчерашнего стола. А что, не зря комедию ломала? Притвориться сильно пьяной тоже не составило труда. Несколько капель особой настойки, бадун называется, и координация движений пропадает, перед глазами все пляшет, но мозги чистые, как горный ручей. Да и действия проходят ровно через 5 часов. Недоучка недоучкой, но что-то я знать должна. Самонадеянность сгубила моих бывших друзей. Неужели они думали, что я осталась прежней, и целый год в самой лучшей школе магии ничему не научит молодую магичку? Конечно, легко быть слабой, зная, что рядом 3 дракона и 1 оборотень. А ты попробуй одна покрутиться. Интересно, они думали, что я с детства хожу с экскортом? Или как я с такими слабенькими силами непременно в любимчиках у руководства и у сослуживцев и учеников хожу? Да, память у меня дырявая, но на пакости никогда не скупилась. Вот с такими мыслями и уезжала я от драконов. Уже забрезжил рассвет, а я все гнала стального. Албаста уйдет с первыми лучами, оставив на прощание 1 маленький подарочек. Чего мы вчера пили? Мы не пили. Это мелкая дрянь. Сыри, ты как? Сыри? Мррр. Прозвучало с некоторым удивлением. Он еще не очнулся. Какого упыря? Дракон даже сел. Правда, зря. Его тут же повело и пришлось падать на подушке. Повернув голову, Колин посмотрел на брата. Тот все так же лежал на скомканной постели. Глаза его были закрыты, а дыхание ровным. Уф, похоже, он действительно только спит. Видно, духи его неплохо потрепали. Вот и сморило. Маленькая паршивка. такое устроить, ведь так и знал, нет ей веры. Сами виноваты, всю душу из нее вытрясли, все испоганили, до чего дотянулись. И этот еще... мерзость! Она ушла? Наверное. Да. Колин снова посмотрел на брата, сонно хлопающего желтыми глазами. «Откуда знаешь?» «Чувствую». «Не предполагал я, что она так быстро соберется. Думал, еще денек нам нервы потреплет». «Колин, заткнись, и без тебя плохо. Эта тварь все силы выпила». Перевернувшись на живот, Сири уткнулся носом в подушку и затих. По связующей их нити кровного родства приходили отголоски призыва и поиска. Интересно, получится с таким исчерпанным запасом энергии? Сири, знаешь, ты дурак. Да, молчание. Это лечится? А тебе это нужно? Тогда боюсь тебя огорчить. Для драконов это навсегда. Увы, иначе я бы поздравил тебя с легким избавлением. Она безумна. И я тоже без ума. Я даже не знаю точно, сколько понадобится времени для восстановления дракона после подобного. Средний маг еще неделю пластом провалялся бы. А вот драконы, упырь их знает. Главное, чтобы я за это время успела решить насущные проблемы. И успокоиться. Нет, сейчас о нормальном разговоре с тремя этими интриганами не может быть и речи. Я опять сорвусь на яростное шипение и нецензурные фразы. И быть тогда сыри покусанным. А местами пожеванным. Мне такой поворот дел тоже не грозит ничем хорошим. Вряд ли три дракона будут стоять, сложив руки. Методы этого желтоглазого гаденыша я хорошо изучила. Мне как минимум будет больно. А как максимум очень обидно. Потому что оскорбить он может даже больнее, чем нежное полизывание его плеточки. Фыркнув так, что стальной удивленно оглянулся, я потребовала от себя на время выкинуть эти мысли из головы. И дабы отвлечься, решила заняться делом. Разожгла небольшой костерок, покидала в него сухие сборы кое-каких травок, нараспев, бедная коняга, если бы могла, уши заткнула, почитала заклинания. А потом достала свой заветный мешочек и начала кидать в пламя пряди волос. Бледно-золотой и сине-черный, темно-зеленый. Гранатово-красный. На несколько секунд от дыма стало трудно дышать, но через какое-то время это прошло, а я стала временно невидима для поиска драконов. Хотя надеяться было глупо, все равно ведь найдут. Мне же надо лишь несколько дней, просто успокоиться и в тишине решить, что же будет со мной дальше. Перекинув через плечо свои сумы, я погладила стального по мощной шее. Ну, давай, приятель, передавай хозяину копытом в одно место. Договорились? Тогда пока. Помахав изумленно застывшему жеребцу рукой, я пошла к границе. И только через час решилась. Баланс еще не полностью восстановился, но лучше сейчас. Чем дальше и быстрее я буду от этого места, тем лучше. Все же на приличное колдовство у меня сил еще не хватает. Не хочется давать подсказку драконам в виде остаточной магии. Итак, несколько взмахов рукой, нарисовать в воздухе нечто подобное двери, поверить в нее, в свои силы, в свою цель, увидеть эту самую цель перед внутренним взором, а потом с тремя короткими словами вложить силы. Черный зев телепорта открылся в метре от меня. Эх, надеюсь, я была хорошей ученицей. Улыбнувшись, делаю шаг вперед. Домой. «Привет, Леонида!» Кинув сумки прямо на пол, я посмотрела на низенькую пухлую брюнетку, стоящую за прилавком. С момента нашей последней встречи девка расцвела. Сочные формы в глубоком вырезе вызывали аппетит не хуже сдобных булочек. Щечки румянятся, как наливные яблоки. Томные глаза подведены сурьмой, несколько выбившихся из толстой косы прядей лежат на высоком белом лбу. Красотка. «Здравствуйте!» – настороженно покосились на меня. Я внутренне хихикнула, меня не узнали в родном доме. Хотя ничего удивительного. Последний раз меня здесь видели более 3 лет назад. Сразу по окончании учебы я приезжала навестить маму. Высокая, тощая девчонка с растрепанными русыми волосами, чуть ниже плеч, в старой форме академии, мало походила на ту, что стоит перед непонимающим взором младшей сестренки. Теперь она видит высокую, стройную девушку с кипенно-белыми, разбавленными червонным золотом волосами в тугой косе. Острый взгляд магички заставляет интуитивно цепенеть, а кожаный костюм вызывает уважение. — Скажи, хозяйка здесь? — Да, госпожа. — Позови ее, пожалуйста. — Хорошо. Как вас представить? — Скажи, ее сокровище вернулось. Леонида позвала незнакомую мне девицу присмотреть за прилавками, а сама тем временем скрылась в глубине дома. На самом деле это большая пекарня, и лишь одна комнатка с отдельным входом отводилась под магазинчик свежей выпечки. Когда-то мама купила полуразрушенное здание, отреставрировала, вложив немало денег и труда, подняла производство, чтобы в итоге получить хорошее дело, позволившее обеспечивать большую часть города свежей и вкусной выпечкой, а себя неплохим доходом. Ведь иные хозяйки в нашем далеко не бедном городе предпочитали покупать вкусную выпечку моей матери, чем мучиться с этим самим. Послышался резкий стук двери и поспешные шаги. «Ксана, девочка моя!» «Мама?» — позвала я, все еще не видя ее. Наконец она выбежала в магазинчик и, быстро оглядев его, нашла глазами меня. Нет, мама не стала долго задумываться, кто та странная девица. Она просто обняла. «Ксана, дочка, ну нельзя же так долго не появляться дома. Я вся извелась, не зная, что с тобой». «Я же тебе писала, что со мной все хорошо», — посмотрела я матери в глаза. «Мало ли, что ты там писала», — возмутилась моя мама, становясь самой собой. «У нас на заборах такое похабство пишут. Что, всему верить?» «Ну да, у нас в городе особо много было написано о моей матери и, конечно, обо мне самой. И если всему верить, фантазии не хватит». «Со мной действительно все хорошо. Вот на каникулы приехала». «Вижу. Ты очень изменилась, дочка», — глядывалась в меня мать. «С тобой что-то случилось?» «Мама, я маг. Со мной постоянно что-то случается». «Но от этого не сидеют. Что произошло?» «Мама, я здесь, а значит, все хорошо». «Ладно, захочешь — расскажешь. А пока иди домой. Я вечером соберу всех наших с тобой повидаться». Я поморщилась. «Ты ведь не убежишь через пару-тройку дней, как в прошлый раз?» «Не знаю. Возможно, скоро появятся мои знакомые. Мне придется вернуться». «Леонида», — позвала мать, — «проводи сестру и открой ей комнату». «Да, приказы матушка всегда умела отдавать. Причем жестко, даже своим детям». Посмотрев на невысокую, все еще привлекательную темноволосую женщину, я с прискорбием заключила, что пошла не в нее. Леонида шла молча, с любопытством, но отчего-то зло, поглядывая на меня. «Город почти не изменился», — решила начать разговор я. «Да». «А ты выросла, красавицей стала». «Да», — поджала губы сестра. «Леонида, что происходит? Что я тебе сделала, если ты так меня принимаешь?» «Ну, конечно, нам до вашего воспитания далеко, госпожа маг», — выплюнула она последнее слово. «Стой!» – ухватила ее за руку. «Девушка была всего на 5 лет меня младше, и раньше мы неплохо ладили. Что тебе не нравится? То, что я маг? Но что сделать, если у меня есть этот дар, которым ты кичишься?» «Леонида, я не хотела никого обижать. Объясни мне, что я сделала не так?» «Приехала!» – вырвала свой локоть сестра. «А почему я не могу приехать к себе домой?» – застыла я. «К себе?» Словно взбеленилась она. «А где тебя носило все это время? Ты этот дом драешь каждый день? Ты на него работаешь? Ты от нас уехала за красивой жизнью. Вот и езжай дальше. Этот дом не твой. И пекарня тоже. И поля. И булочная тоже. Она моя. Мама мне ее обещала». Тут-то Леонида и поняла, сколько лишнего сказала. «Интересно. Сама дуреха догадалась или на меня наконец посмотрела?» «Судя по всему, последняя». «Что ты решила?» решила, что я с наследством пришла? Моя сестра сумасшествие! Звук падающего тела отвлек меня от дальнейшего шипения. Бедная сестренка, никаких девичьих нервов не хватит увидеть этакое шипящее чудо с чешуйками по телу, когтями, узкими зрачками. Хорошо хоть сумка при мне. Присев рядом с бесчувственной сестрой, сунула ей под нос флакончик с жутко вонючим зельем. Та мигом пришла в себя. «А что происходит?» «Ничего. Ты в обморок свалилась, как аристократочка какая!» — фыркнула я. «Да? Но тут Ксана...» «Что? Сама же назвала меня магом. Думала, мы только на метле летать, да шариками кидаться гораздо». По глупому выражению ее лица можно было понять. «Да, думала. И правильно думала. Откуда же ей знать, что некоторых дурных магичек могут одраконить?» До дома мы дошли молча. Но уже там я прижала сестрицу к стенке. «Что значит наследство? Какое наследство при живой матери? Вы что тут, совсем сдурели? Или мне уже мать нельзя видеть?» «Что-то ты раньше не очень рвалась к ней». «К ней рвалась. Только знала, стоит мне приехать, тут же появитесь вы, мои любимые родственнички. И все начнется сначала. Я раньше никогда не понимала, почему меня везде любят и ценят, а здесь ненавидят. Почему пытаются выжить из собственного дома? Теперь все стало на свои места. Жадность взыграла. Как же старшая дочь нашей предприимчивой матушки? Первопричина этого состояния – сокровище Амалиты. Мне плевать на ваши деньги. Я маг и сама могу заработать. А вы? Она ведь не дура, Леонида. Мама прекрасно знает, за что вы меня ненавидите. И это делает ей больно. Это разрывает ей сердце». Неожиданно для меня Леонида разревелась, да с причитаниями и навзрыд. А потом, немного успокоившись, для чего мне пришлось экстренно заваривать кое-какие травки, сказала: «Она действительно умирает, Ксана. Мама больна». «Что?» Я даже села. «Мне Петра и Славиш сказали, если ты явишься, то только за наследством, и на маму тебе плевать, они и запретили говорить о маме». «Чем она больна?» «Не знаю точно. Что-то с сердцем, говорят, в груди давит». Прикрыв лицо руками, я постаралась не расплакаться. Не делай это, реветь при младшей сестренке. «Почему мне не сообщили? Я же маг и могла хоть что-то придумать, а вместо этого теряла драгоценное время, гуляя с оборотнями и эльфами. Вот». Глотнув отвар, сделанный для Леониды, я окончательно успокоилась. И уже тверже заговорила. «Где сейчас отец?» «Как всегда, на службе», — растерялась она. «Так, Леонида», — положила я руки на плечи сестре. «Да, ростиком она была мне до плеча». «Ты хочешь помочь маме?» — девушка кивнула. «Тогда собирай семью и молчи о том, что здесь было. Все понятно?» «Добрый день, господин Илуш». «Добрый, госпожа». «Александрит?» Я улыбнулась. Растерянное лицо отчима было мне благодарностью за прогулку по плацу под дружный свист шатающихся там стражников. Совсем одичали бедные. «Не ждали? А я приперлась. Мне надо знать, чем больна мама, и что говорят по этому поводу врачи и лекари». «Ты изменилась, дочка». В кресле начальника городской стражи сидел высокий, дородный мужчина с почти лысой головой и большим носом картошкой. Мой отчим. «Годы идут, ничто не стоит на месте. А матушка так надеялась, что ты с возрастом на нее больше походить станешь. Но ты вся в отца пошла», — не удержался от шпильки отчим. «Графская порода». «Спасибо. Скорее, драконья. Но это сейчас не важно». Плюхнувшись в кресло, я вытянула ноги в облегающих кожаных брюках и высоких сапогах на шнуровке. Хотя сейчас с удовольствием переоделась бы в легкий сарафан. Эх, не зря по пути сюда зашла в магазинчик готовой одежды. Там мне подобрали несколько нарядов и обещали за пару часов подогнать по фигуре. Недешево, конечно, обошлось. Цены кусучие, но мы в столице живем, пусть и такого маленького королевства. Что ж, играть так по полной. Меня интересует, чем больна мама, и почему меня об этом не известили. Я лично посылал тебе письмо с просьбой приехать, — фыркнул отчим, — но ты так и не соизволил объявиться. Когда это было, и куда вы его посылали? Полгода назад, когда Амалите только стало плохо. А посылали туда, откуда пришло твое последнее письмо, в какую-то школу. Посылали? Кто именно, кроме вас, знал про письмо? Какая разница? Прямая. Письма я не получала и намерена разобраться, в чем тут дело. Болезнь мамы очень серьезна. Серьезнее некуда. Отчим вздохнул и откинулся на спинку кресла. Для всегда подтянутого, не потерявшего военную выправку строгого мужчины, это более чем несвойственный жест. С полгода назад случился первый приступ. Амалита потеряла сознание. Сейчас приступы происходят в среднем раз в несколько суток. Врачи, лекари и маги, которых мы специально выписывали, утверждают, у нее темнота в сердце. И что-то еще. Не знаю, как все это правильно называется. Они прописали ей лекарства, травок надавали. Но только это почти не помогает. Амалита медленно гаснет. Вот за это я столько лет и прощала своего отчима. Он ее любил, действительно любил, сурово, сухо, но очень сильно. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, и даже что выше их. А сейчас, если можно, мне нужен нотариус. Зачем? Я хочу подписать отказ от наследства. Может, тогда ваши дети успокоятся. Тоже не смогла удержаться от шпильки. О том, что собираюсь отказаться в пользу Леониды и младших, я решила умолчать. Пока так будет лучше. Пусть родственнички потеряют бдительность. Путем долгих уговоров и препирательств мне удалось согнать Кешку на спину. Он там долго копошился, приятно щекоча кожу. Погладив вылезшую из-за плеча мордочку, я улыбнулась, но не могу на него злиться. Кешка ведь не виноват в своем создании. Да и желтоглазого он недолюбливает. Одно это грело мне душу. В большую столовую я спустилась при параде. Простого кроя сарафан на тонких лямках, перехваченный под грудью широкой лентой, тем не менее смотрелся очень изящно на моей фигуре. Да еще тоненькая, полупрозрачная эльфийская сорочка добавляла свое. Длинные бело-червонные волосы я высвободила из плена косы и заколола падающие на лицо пряди на затылке. На шее висело несколько артефактов, не особо нужных, но красивых. Получилось здорово. У родственничков даже рты подкрывались. Младшие оказались самыми искренними. Они плохо помнили время, которое я жила с ними, поэтому сейчас принимали сестру мага более чем восторженно. Иллюзия никогда не была моей стезей, но ради них я вспомнила все, что знала. Бабочки, мелкие фейки, щебечущие птички. Пусть банально, но ребятам понравилось. В довершение всего я попросила старшего Яноса принести мне шляпу, из которой вынула новое чудо. Вообще-то этот странный зверь был куплен мною сегодня на рынке, но, как уверял меня хозяин зверька, такой у него всего один. Говорят, это новомодное эльфийское развлечение – держать за домашнего любимца вот такое животное. Выглядело оно, как средних размеров кролик с рыжеватой песчаной шкуркой. Золотисто-карие глаза смотрели с любопытством и живо, явно с проблесками ума, несвойственного простому зайцу. Длинные стоячие ушки украшены черно-белыми кисточками, как у рыси. Хвостик же у зверька похож на беличий, но покороче. Главным же в нем были небольшие, мягкие на ощупь и покрытые короткой шерсткой крылышки. Не знаю, может ли он летать, но такого милого зверька ни разу не видела. И пусть Кешка не обижается, а то сопит, положив голову на плечо, ревнует змеюка ползучая. «Кеша хороший!» Я так и обалдела, услышав этот голос. Так значит, он еще и разговаривает. Дожили. Родственники аж зазирались в поисках причины змеиного шипения, на что мне пришлось сделать самое невинное выражение лица. Я не я, и татуировка не моя. Поохов над подарком, младшие быстро поужинали и пошли играть. Мне же предстояло замечательно провести время среди семьи, которая никогда и не была моей. Ужинали мы по традиции, заведенной отчимом, в тишине. Я вообще любительница потрещать под хорошую закуску, но сейчас только радовалась отсрочке. Больно любопытными глазами зыркали на меня Петра и Славиш, уже прознавшие про нотариуса. После ужина вся семья, включая младших, перешла в большую гостиную, где нам подали чай, а для мужчин – выпивку. Да, я совсем забыла отметить, что дом моей матери – это красивый коттедж в 2 этажа с большим фруктовым садом и конюшней. В прислуге было 3 человека – домработница, молоденькая девчонка-помощница и конюх-садовник. Лишних в своем доме мама не терпела. «Ксана, ты к нам надолго?» Но началось. «Сама не знаю. У меня каникулы, вот и решила приехать хоть ненадолго. У одногруппников в Светном лесу родственники. Вместе и поехали, но время у нас не бесконечное. Думаю, где-то через 2 дней они приедут за мной. А там посмотрим». «И что это за друзья такие? Эльфы?» – строго посмотрел на меня отчим. «Не совсем. У одного дядя на эльфике женат. У другой эльф – дед. Но с Алиандриэлем мы по дороге встретились», – пожала я плечами. «С кем?» – округлились его глаза. «Если мне не изменяет память, а старому военному она вряд ли изменяет. Так зовут одного из эльфийских принцев». «Старшего», – равнодушный глоток из чашечки. «Удивительный эльф». Самой было противно. Я никогда не пользовалась чужими именами для собственной выгоды, даже когда служила в магическом патруле. Никто так и не узнал, что мой отчим – начальник стражи в столице Ялице. А это не так просто, с учетом близости эльфийской границы. Заодно это мне бы дали послабление. И вот теперь я мараю имя Алеандра. Надеюсь, он меня простит, если я когда-то еще увижусь с этим грандиозным существом. Старший эльфийский принц, женатый на драконице Алауэн. Обалдеть! Сердце опять начало колоть острой иглой, так что пришлось срочно топить взгляд в чашке чая. «И ты с ним знакома?» «Да», — удержаться от улыбки не удалось, если бы они знали, при каких обстоятельствах произошло то знакомство. «И как получилось, что ты все еще учишься?» — с усмешкой посмотрела на меня Петра, старшая сводная сестра. «Маг учится всю жизнь. Мне же повезло попасть в такую школу. Говорят, она ужасно дорогая. Ну вот и до сути добрались. Престижная и очень сильная, поэтому дорогая. И как же ты за нее платишь?» Карие глаза засверкали. Она даже вперед подалась. «Я маг, у меня свои возможности. Это у 23-летней девчонки отчим отвратительно подкован в любом деле. Это у 23-летней женщины. Думаю, намек понятен. А главное, я ни слова не солгала. Думаю, у начальника стражи точно есть амулет, выдающий ложь». Петра демонстративно поморщилась. «Как же, приличная женщина, жена и мать. А я тут о любовниках своих. Нет бы о ее». «Дочка, я все хотела спросить. Что же такое произошло, чтобы ты так побелела?» «Несколько не самых приятных встреч, мама. Кстати, господин Илуш...» С детства привыкла называть отчима именно так. «Я же незаконно рожденная и, между прочим, не признанная никем. Скажите, в городе или в округе случайно не пропадают дети-полукровки?» «А что?» – насторожился он. «Без слов, понятно. Пропадают. Вы связывались с эльфами? Я знаю, что они этим тоже обеспокоены». «Какое тебе до этого дело, Ксана?» «Теперь все должно наладиться, но матери похищенных могут больше не ждать своих деток». «Что ты об этом знаешь?» «Лишь то, что нам стало известно от Алеандра. Сколько детей пропало в Ялице?» 3. Ты принесла не самые лучшие вести, Ксана. Мартина все еще ждет своего Алигела. Мальчишка пропал 1/2 года назад». 3. У меня в глазах потемнело. «Знала бы я раньше, обошлась бы с некромантом куда как менее ласково. Он бы у меня еще 3 дня мучился». «Что-то мне подсказывает, что ты знаешь об этом деле куда больше, чем говоришь», — задумчиво произнес отчим. Остальные же просто завороженно смотрели на меня и мои когтистые ручки. Ну да, перенервничала малость. И, судя по световым ореолам вокруг всех присутствующих, зрачки тоже поменялись. Змеиные глаза. А это что? Значит, говорите, чернота в сердце? В этом спектре грудь моей матери выглядела как огненный шар. Там не сердце, скорее легкие повреждены. «Ой, Ксанка, а чё это у тебя?» – ткнул пальцем Янос, младший брат. Ему недавно 9 исполнилось. Там, куда он указывал, сидел Кеша собственной наглой желтоглазой мордой. «Что, нравится?» «Ага. А как же крылокрыл?» «Дракон лучше. Дай посмотреть, а?» «Кеш, ты как?» Озорно блеснув глазами, дракон медленно перетек мне на руку, а затем и на пол. Когда кончик хвоста оторвался от моего пальца, я вдруг явственно ощутила чужое сознание и чувство внутри себя. Мы с Кешей были одним целым, и в то же время в нем есть что-то от Цири. Как мне донесли, при изготовлении печати используется кровь хозяина игрушки. А если учитывать, что где-то во мне она есть, Кешка серединка наполовинку. «А это не опасно?» – встревоженно посмотрела мать на возню детей. «Нет, я его полностью контролирую. Оригинал куда опасней». «Оригинал?» «Этот большой оригинал, думаю, скоро примчится. Познакомитесь». «Ксана, заходи, доченька». Кабинет матери все такой же, заваленный бумагами и непередаваемо уютный. Расходные книги, ведомости и номенклатуры занимали весь стол, отводя лишь небольшой кусочек для письма. И, конечно же, неизменной чашки малинового отвара. Даже в эту жару мама неизменно заваривает стебли этого кустарника, лишь добавляя листья мяты для свежести. Выйдя из-за стола, мама села на диванчик, стоящий у стены, и похлопала по другой его части, предлагая присоединиться. «Думаю, нам есть о чем поговорить. Тебе очень давно не было, Ксана». «Прости, мама, я была немного занята». «Не надо оправдываться. Не пускают тебя домой». «Ну да, не пускают. Твои же родственнички и не пускают, бедная мама». «Расскажи мне, что с тобой происходит? Почему ты мне не писала, что больна?» «Не стоит об этом. Ты бы беспокоилась. А ведь сама писала, какая-то твоя школа важная и особая. Разве я могла тебя вырвать?» «Школа – дело десятое по сравнению с тобой. Как давно это началось? И что с тобой происходит? Может быть, я хоть как-то смогу помочь?» С полгода назад начало у меня в груди жечь. Сильно так. Потом и задыхаться стало. Подучая напала. Врачи говорят, возраст да волнение. У меня же вас, детки мои, вон сколько. Обо всех позаботиться надо. Да и дело не стоит на месте. Мы ведь и по другим селам начали пекарни открывать. Петра замуж вышла, ей приданное готовили. Славиш жениться собрался. Мама вроде замялась. Мне было довольно неприятно видеть эту сильную женщину столь сконфуженной. Александрит, вот уж точно ничего хорошего после такого обращения не жди. Невеста Славежа – Мелисабель. Кто? Не поверила я. Мелисабель, дочь графини Селиван. Что я могу сказать? Здорово. Значит, сестрица моего... того мужчины... теперь моей свояченицей будет. А графиня тоже не чужой станет. Потрясающе. Сокровище мое, я знаю, что тебе это не нравится. Но так уж сложилось. Может, подроднившись, и графиня мягче к тебе станет. Или хотя бы с отцом даст повидаться. Ни отец, ни графиня мне не нужны. Скачув, я сделала несколько кругов по комнате. Всю жизнь без них провела. Смогу и дальше. Ксана, нельзя же... всю жизнь быть одинокой. Почему ты никого к себе не подпускаешь? А чего хорошего мне это даст? Снова обмануться? Нет, мама, хватит с меня. Мне и так всю душу истрепали. Все самое лучшее, что возможно было, предали. Нет, мама, я очень устала. Опустившись на пол, рядом с единственным человеком, который не предаст и не бросит, я опустила голову на колени матери. Как когда-то в детстве. Отчим нередко порол нас. А я приходила к маме и, уткнувшись в пеструю юбку, плакала. «Что же с тобой произошло, мое сокровище? Разве это дело? Еще четверти столетия нет, а уже седая. Она перебирала мои волосы, а я не выдержала и заплакала. Это все мне напомнило, как еще несколько дней назад я также перебирала гранатовые пряди и теряла последние крохи своего недоверия, оставшись обнаженной перед очередным ударом. Ведь тяжелее даже непреданное доверие. Больнее всего ранится об осколки разбившейся мечты. Во мне родилась надежда, разгорелось тепло, я позволила себе мечтать, позволила верить. Почти. Стоп, почти что? Почти срослась с этими драконами? Почти считала их семьей? Почти привыкла считать себя его? Я была согласна принадлежать ему. От этих мыслей слезы высохли. Но нет, не дождется. Эта рыжая зараза мне за все заплатит. Глава 11. Берегитесь женщин. Подвиг. Герой спасает принцессу от дракона. Благотворительность. Дракон спасает героя от принцессы. Неизвестный. Александрит. А нас приглашают прокатиться. Я чуть со смеху не упала, заслышав такое. В голосе Леониды звенело откровенное ехидство. Девочка явно получала массу удовольствия от происходящего. И я даже не буду злиться на нее за такую подставу. Лучше приму участие в спектакле. Это на редкость удачное предложение. Лица пригласивших на свою голову перекосило. Ну да, наверняка хитрая сестренка не уточнила, какая из сестер с ней. Графиня с дочкой попали в просак. Пока я заходила в магазин, к Леониде подъехала шикарная колесница графини, с ней самой и ее обожаемой дочерью. Сестричка их не очень-то любит, а вот аристократочки решили навести мосты с будущим семейством и нарвались на меня. Без лишних разговоров я дала Леониде пинок, заставляя поторапливаться. Та приподняла брови, но в колесницу залезла. Я же запрыгнула следом. «К ювелирной лавке Бирему, пожалуйста», – попросила я возницу. Устроившись на мягких сиденьях, я обратила взгляд к аристократочкам. «О, у вас, кажется, макияж потек. Или это так лица корежит? Неужели солнечный удар случился?» Леонида едва ли не застонала от удовольствия. Видать, сильно ее допекли. На данный момент я была одета более чем нескромно для других городов. Но так как мы находились на эльфийской границе, мне вполне могли спустить такую вольность. Ко всему прочему, я же магичка. Итак, для похода по городу был выбран эльфийский наряд. Удобные шаровары, тонкая рубашка, все из льняной ткани нежно-голубого цвета. А вот полупрозрачная летящая туника с разрезами по бокам, скрепленная чуть ниже груди брошью, была ярко-бирюзовой. В общем, по уверению сестры и продавцов, вот им-то точно веры нет, я походила на эльфийку. Издалека. Ага, очень издалека. Хотя при моем росте и природной худощавости, которые вроде бы начали побеждать регулярные кормежки, образ получался более чем привлекательный. Пока мы по городу ходили, ни один парнокопытный, козел то бишь, свернул шею. Сейчас же на фоне закованных в пышные платья аристократок выглядела я очень свежо. «Как дела у наших будущих родственников?» Решила задать вопрос, а то все молча и молча, как неродные права. До недавнего времени все было хорошо. «А что случилось недавно? Чем-то отравились?» Какой у меня участливый голос, может, они собственным ядом подавились? «Нет, в наш город заявилась одна безвкусная особа». «А вы ее жевали? Зачем же так сразу с гостями?» «Ты позоришь нашу... свою семью!» — фыркнула Мелисабель. «Я? Чем?» «Своим развратным поведением. Не успела в городе объявиться. Уже по казармам подолом метеж. Могла бы ради брата и попридержать свои похотливые планы». «Мелисса, извини, но у меня нет подола. Это во-первых. Во-вторых, я ходила к отчему, а в дочернем долге нет ничего позорного. В-третьих, попридержи свой язык. И без того все платье ядом закапало». «Вот не понимаю я, чего это раньше так сильно их боялась? Ну, сидят две жабы, пыжатся чего-то. Случись это больше года назад, молчала бы и краснела под злобными шпильками обеих аристократок. А сейчас мне на них уж как-то чихать. По сравнению с парочкой драконов, эти – бледная моль. Не нужна им такая родственница, как я. Но а они мне и подавно. Все равно весь город знает, чья я дочка. Они признали, так и не надо. Я им не родственница, а просто чужая магичка. И пусть не забывают об этом. Спектр зрения поменялся, а зрачки сузились. На руке, демонстративно лежащие на сиденье, выросли когти. Более привычная к такому зрелищу Леонида ухмыльнулась. Девочка молодец. Быстро сообразила все преимущества сестры Магианы. А вот аристократкам пришлось худо. Побледнели бедняжки. К их счастью, мы уже подъезжали к нужной лавке. «Я передам матушке послание», — во все зубы злорадно так улыбнулась Леонида после того, как оказалась на земле. «Думаю, Александрит тоже не откажется поближе познакомиться с нашими будущими родственниками». «Эх, кажется, наши раскрасавицы попали. И крупно так, в беду, которая называется раздраконенная Александрит Андин. Будет на ком сорвать злость». По моему счастливому лицу они это поняли. «Я вам успокаивающего приготовлю», — обрадовала я их на прощание. Графиня совершенно явственно икнула. Весь следующий день я занималась амулетом для мамы. Небольшая брошка с многогранным камнем посередине не должна была привлекать лишнего внимания и в то же время являлась сильным защитником. Купленную уже очень давно вещицу и тут приспособили в дело. Повезло ведь в свое время приобрести эту милую брошку с Александритом. Вот теперь маме не только подарок, но и хранитель будет. «Ну как тебе?» – спросила у Кешки, наблюдающего за всем с моего плеча. Нахальная татуировка только хмыкнула. «Ну да, знаю, артефактор из меня никакой. Если я даже в свое время не смогла понять, кто там поселился на моем плече, то сейчас и думать не о чем». Во фруктовом саду матушки относительно прохладно, и всегда можно спрятаться от летней жары. Да и небольшой фонтанчик нес свежесть в этот душный день. Рядом играли младшие, осчастливленные новым любимцем. Крылокрыл, как и говорил продавец, оказался зверем неглупым, с хитринкой, ластился к рукам, позволял в меру себя тискать, зная, что за это его вкусно накормят и позаботятся. Я же развалилась на лежанке и грызла первые еще незрелые яблоки. Главное, после этого не забыть выпить один отварчик, а то поездку на прием к графине пропущу по причине сильной занятости в уединенной комнате. В груди уже с полчаса как-то странно тянуло, словно на внутренних струнах кто-то играет протяжную, тоскливую мелодию. От этой музыки все сердце сжималось, а губы подрагивали. И не буду врать себе. От этого чувства не было плохо или больно. Скорее уж наоборот. Напоминало варенье из лепестков розы, где привкус самих лепестков едва ощущается. Но он так манящ и свеж. Легкая томность легла на плечи. Даже задумываться не пришлось. Кто еще мог сделать так? И больно, и сладко. Поэтому я и не удивилась. Скрипнула дверь калитки. Своим великолепным слухом я могла услышать легкие, едва уловимые шаги. Из дома вышла мама. «Я могу вам чем-то помочь, господин?» «Вы, госпожа Амалита Илуш?» «Скорее не вопрос, констатация факта». Как я ни готовилась, сердце все равно предательски дрогнуло и отозвалось болью. «У вас с дочерью очень похожие глаза». «Вы Ксану разыскиваете?» – догадалась мама. «Простите?» Кажется, не понял наш гость. «Александрит!» Рассмеявшись, хозяйка дома сказала. «Верно. Она говорила, что с нами скоро прибудут гости. Проходите, я позову ее». «Забыл представиться. Сири Андрей». «Сири». Сердце рухнуло в пятки. Потом взлетело и застучало в ушах. Явился. «Быстро же они нашли меня. Или только он?» Судя по ощущениям, желтоглазый один. «И что же нужно господину Сири Андрею в нашем скромном доме?» – спросила я, заходя в открытую всем ветрам гостиную. «Все равно этот змееныш чувствует меня рядом, как и я его». Странное ощущение. Чем-то напоминает покалывание в отсиженной части тела, метрах так в пяти от тебя. Да, невнятное объяснение. но яснее не скажу. Уж слишком непривычным были ощущения. Странное подтягивание в сторону. Раньше этого точно не было. На спине завозился Кешка, настороженно выглядывая из-за плеча. Пробежав глазами по моей фигуре и остановив взгляд на лице, Цири заметно расслабился. «Я пришел за тобой, Алекс. А мне здесь хорошо?» «Ну, не смотри же на меня так холодно. Хочется тебя обнять, а не замерзнуть». Опять я его мысли словила. «Что же это такое?» «Хм!» — напомнила о себе мама. «Молодежь, может быть, вы пока в другом месте попереглядываетесь? А то встали посреди комнаты, как две статуи. Александрит, проводи гостя в сад». «Его не звали и не ждали», — фыркнула я, разворачиваясь и направляясь в сад. «Не верю», — скептично заметил Сыри и побрел за мной. «Ты знала, мы тебя найдем, иначе спряталась бы подальше». «А был ли смысл прятаться?» Впрочем, на ответ я и не надеялась, слишком очевиден он был. Вместо этого спросила, где Колин с вашей сестрой? Все там же, разбираются с разгневанным Алеандром. Зря ты обиделась на Эолин. Она действительно считает тебя своей младшей сестренкой и сейчас очень переживает. Мне нет до нее никакого дела. Снова ложь. Опустившись на одну из кушеток, я вытянула ноги, которые тут же покрылись капельками брызг из фонтана. Поправлять чуть задравшийся подол не стала. Стесняться этого гада поздно, а ногам прохлада. Сейчас на мне была простая домашняя лимонного цвета туника со множеством складок. Тонкий поясок несколько раз обвивал завышенную линию талии. Точно такой же поддерживал забранные в несколько кос волосы. Вообще-то гостей я не ждала, но подготовилась. Не все же мне с вечно драным рукавом и в запачканных штанах щеголять. «Думай, как хочешь». Но сестер не продают, как на базаре. Она тебя не продавала. Сколько праведного гнева в этом драконе. Святая невинность прямо. Сев на бортик фонтана, Сыри снова занялся рассматриванием моей особы. Я же отрешенно наблюдала за струйками падающей воды. Так хотя бы немного притупляется желание броситься и порвать желтоглазого на клочки. Ах да, бесплатно отдала. В подарок. Вместе с лапой, крылом и сердцем. А что, правильно, раз решила у тебя братца забрать, надо хоть как-то компенсировать потерю, чтобы не скучал. Полезный в быту вещью. И шипит, и кусает, и постель согревает. Расслабься, с усмешкой посоветовал змей. У меня такое ощущение, будто ты сейчас на меня кинешься и покусаешь. А так как ты у нас змея ядовитая, неужели не успокоилась еще? Я думал, ты уже готова говорить разумно. О чем? «Обо всем, Александрит. Ты посчитала лишним выслушать меня, и это было очень глупо с твоей стороны. Узнала бы много полезного о своей печати». «Что, например?» Став, он нарочито медленно подошел ко мне. Попытка дотронуться была немедленно пресечена раскрывшимся щитом, от соприкосновения с которым полетели искры. «Печать дает тебе мое покровительство, но ни к чему не обязывает. Насиловать тебя никто не собирается. Однако и отступать я не привык. Так или иначе, но мою кровь не вытравить из твоих вен». «То есть, хочешь не хочешь, а хотеть придется», — усмехнулась я, скосив глаза на рыжего дракона. «Хочешь», — насмешливо протянул Сыри. По губам скользнул раздвоенный язык. «Если не хотела, так не целовала бы». «Ах ты, зараза хитрая!» Знает, чем задеть. Краска, помимо моей воли, разлилась по щекам. Нашел, что вспомнить. Он бы мне еще ночь обращения припомнил. Вот ведь тогда повеселились. Как вспомню, так вздрогну. Хорошо, не сильно увлеклись. Меж тем, воспользовавшись растерянностью, змей зажал в пальцах мой подбородок и заставил посмотреть в свои желтые, как расплавленное золото, глаза. «Андин, я не желаю тебе зла». «Незаметно». «Не сопротивляйся, и я перестану делать тебе больно». Выпустив мой подбородок, его пальцы заскользили по щеке. «Ты ведь меня хочешь, но почему-то упрямишься». «Я тебя ненавижу, и ты это знаешь, не так ли, дракон?» Ухмыльнулась я, отводя его руку от своего лица. Драконы, как никто, чувствуют правду и ложь, так что Сыри чуть заметно поморщился. Что происходит? Мы, кажется, начали новый танец, игру, где цели не ясны, но так желанны, так осязаемы. Движение навстречу, движение в сторону. Перебор мелкими шажками прочь, рывок, падение в объятия. Прикосновение ласка, прикосновение боль. Грубый, безжалостный толчок звучит словом «прочь». И в то же время короткий взгляд из-под ресниц, обжигающий кожу. Куда ты манишь меня? Какие еще пропасти приготовило твое ретивое сердце? Я на многое пойду, чтобы заполучить его. Даже на этот танец по раскаленным углем, побитому стеклу. И если в конце ты упадешь в мои объятия, изможденная долгой гонкой, покорная, трепещущая от ритма, который выбивает два сердца, если ты станешь моей, это оправдает любую кровь, любую боль. А сейчас танцуй, играй с огнем, играй с драконом, которому цена выигрыша – жизнь. Ну же, танцуй, только не забывай, что музыку нашего танца пою я. До сих пор не могу поверить, что ты поехала с нами, надменно глянула на меня Петра. Сколько же наглости надо иметь? Немного, хотя бы треть у тебя занять, сестричка. Наконец колесница остановилась. По правилам, принятым у этих аристократочек, нас должен выковырять из всей пыточной коробки, любезно подав руку, мужчина. Отвыкшая от такого способа передвижения, все больше верхом как-то, я нетерпеливо заерзала на сиденье. Божество! Что? С родителями ехало божество. У этого божества очень мерзкий характер и острый язык, фыркнула я, бросив взгляд на вышедшего из колесницы родителей Сирии. И кто только дернул мою дорогую мамочку предложить этому беспринципному типу поехать с нами на прием к графине. Одно радовало. Отчим настоял на поездке гостя в одной колеснице с ними. Так что дракон провел не самое приятное время под настойчивыми расспросами. Бальзам на мои раны. «Что ты, сокровище? Мой язык очень нежен!» промурлыкал подошедший Сири. «Леди, позвольте вам помочь!» Петра завистливо засопела, ведь к ней бросился собственный муж, а вот Леонида смотрела на дракона с откровенным обожанием. Правда, она ему в пупок дышала, но таких милых невеличек обычно и притягивает к высоким мужчинам. Глядя на нас с Леонидой, вообще не верилось, что мы сестры. Она вся в мать, чуть ниже среднего роста, аппетитно полноватая, с гривой волнистых волос цвета корицы, зато глаза отцовские, зелено-карие. Эх, не зря говорят, что кровь не вода. Тем более кровь аристократа. Мама права, я похожу на своего отца. Высокая, худая, с симпатичными чертами лица, но голубыми глазами матери. Игнорируя руку Сири, я осторожно вышла из колесницы и осмотрелась. Сам змей в это время обиженно сопел над духом. «Так, спокойно», — уговаривал он себя. «Пусть немного посвоевольничает. О, пресветлые боги, дайте мне терпение». «Ума бы попросил, вот чего не хватает». Хорошо, хоть в загородном поместье графини оказалось не так много народу, как я боялась. Всего человек 100, аристократы и просто богачи, как и наша семейка. Когда подошла моя очередь здороваться с хозяйками приема, я подхватила дракона под руку и ринулась к ним. «Добрый день, родственнички! Хочу представить вам нашего гостя, господина Сириандрея». Затем махнула в сторону застывших с приоткрытыми ртами дамочек. «А две эти мегиры – хозяйка дома графини Селиван и ее дочь Мелисабель». Похоже, обе так увлеклись разглядыванием красавца-дракона, что пропустили дерзкий эпитет. Сири еще и улыбнулся так, обаятельно-развратно. Даже меня жаром обдало. Все же не зря с моей мамочкой в городе никто не рискует связываться. Быстро на место поставят. За глаза, конечно, говорили много гадостей, но в лицо даже вякнуть боялись. Мстительная она у меня. Вот и для графини приготовила подарок. «А что?» – посмотрела она, приглашая Сири сопроводить меня на этот прием. Пусть слюнями захлебнутся, когда мы представим им такого красавца. Вот сейчас и хотелось посоветовать им надеть слюнявчик. Сари выглядел так. Не зная я его лучше, точно бы голову потеряла. Очень высокий, с крепкой сильной фигурой, гранатовой шевелюрой, сейчас забранный в сложно плетенную косу, таинственно желтоглазый, с привлекательными, отдающими пороком чертами лица. Ты еще и одет, как избалованный богатый аристократ. Узкие брюки, тонкая полупрозрачная рубашка, длинный, доходивший до середины бедра камзол с разрезанными от запястья до плеч рукавами. Затейливая вышивка, щедро украшавшая его, складывалась в переплетение драконов, самый большой из которых занимал всю спину и был насыщенно красным. Глаза горели янтарем. В общем, сказка для взрослых. «Очень рад знакомству с такими милыми особами», — меж тем ворковал Сыри. «Но мне в высшей степени удивительны слова драгоценной Александрит. Никогда бы не поверил, что вы мать и дочь, скорее сестры, к тому же так похожи». «А вы льстец, господин Сыри Андрей», — благосклонно улыбнулась графиня, взяв себя в руки. Мелисса все так же восторженно таращилась на дракона, поминутно облизывая пухлые губки. Рада приветствовать гостя семейства Илуш. Будем счастливы считать вас и своим гостем. Я раньше не замечала столь видного господина в нашем городе. Вы правы, я здесь впервые. Приехал, чтобы забрать эту очаровательную особу. Нахально пользуясь моментом, этот рыжий гад ухватил меня за руку и поцеловал пальцы, притом как-то умудрился лизнуть их своим раздвоенным языком. И надолго вы решили задержаться? Нет. «Думаю, еще пару дней. Не так ли, Александрит?» «Откуда вы родом?» — не унималась графиня. Верно почувствовала что-то. «С севера. Во всяком случае, там королевство моего клана. Хотя отец южных кровей». «Клана?» «Да, наш род довольно велик и насчитывает уже более 2000 лет». «И как же вы с такими корнями позволяете себе общаться с девицей, у которой даже имени рода нет?» Зыркнула на меня Мелисса. Эко ее пробрало. Жених-то вон рядом стоит, глазами выпученными хлопает и заметно проигрывает во внешности моему спутнику. Неудивительно, братец весь в отца своего пошел. Разве что вместо военной выправки результат пристрастия к сдобам и хмельному меду на его животе и боках. Дракон меж тем словно не заметил яда, пропитавшего оскорбление. Белозуба и нет. Белоклыка, улыбнувшись, он с такой деланной легкостью весьма громко заявил. «Думаю, ваши сведения устарели. Александрит принята в наш род». «На каком основании?» — округлила глаза графиня, впрочем, как и все слышавшие рыжего красавца, в том числе и моя семейка, толкующаяся рядом. «Как наша сестра и моя невеста». «Какого волкодлака, Сыри?» Разгневанной фурией носилась я по широкой террасе. «Ты же хотела подразнить свою тетку?» Флегматично отозвался стоявший у перил змей. Золотисто-желтые глаза сияли в полутьме. Гранатово-красные волосы тоже слегка светились. А в общем, выглядел он просто демонически. Сволочь такая. «Подразнить, а не довести до заикания добрую половину городской аристократии и всю мою семью». Желание пободаться головой о стену становилось все нестерпимей. А еще лучше схватить наглого дракона за шевелюру и поколотить об стенку, хотя его точно кто-то в детстве так побил. Слабоумный он больно. «Что здесь такого? Твой же братец собрался жениться на этой курице щипаной?» «И что мне теперь говорить маме? Извини, но у драконов шуточки такие дурацкие». «Почему шуточки?» – обиделся Сыри. «Я вполне серьезно». Ты совсем дурак или прикидываешься? Я ж теперь в родной город еще 100 лет вернуться не смогу. Мне это до погребального костра будут припоминать. Хотя лица у гостей повытягивались, — усмехнулась я. Да уж, это было нечто. Мелисса чуть на месте не поджарила взглядом, а ее маман вообще еле от обморока уберегли. Она кряхтит: «Воды!» А я ей персональный ливень. Она сипит: «Воздуха!» А я ей локальный ураганчик. А что? По-моему, эта знатная леди особо гармонично, внутреннее содержание наконец нашло отражение во внешности, смотрелась с отклеившимися ресницами, потекшим макияжем и исподним, которые успели рассмотреть все желающие. Кто же знал, что сюда докатилась мода на эльфийское бельишко которая как-то терялась в нескромных размерах этой мадам. Бррр, надеюсь, после такого мне кошмар не приснится. Когда графиня, наконец, подняла шум по поводу своего непрезентабельного вида, я невинно похлопала ресницами, уютно устроившись в руках жениха. «Я просто была обязана вам помочь. Это долг каждого мага. Можете не благодарить». К тому моменту я начала жалеть о трех вещах. Во-первых, не стоило надевать платье с открытой спиной. Конечно, шокировать общественность своей вполне живой татуировкой и откровенностью наряда мне удалось в полной мере. А вот план подразнить дракона провалился. Я была как-то не намерена позволять ему себя лапать. Но когда имеешь дело с этой драконьей особью мужского пола, стоит 10 раз подумать, а потом, надев броню, бежать без оглядки. Так что мне посчастливилось получить внеплановый массаж спины. Правда, когда назойливая рука проскользила ниже, пришлось принимать меры и выворачивать самостоятельную конечность. Судя по невинной физиономии дракона, он был не в курсе. Во-вторых, что в свое время совсем не откусило язык этому треплу. Хотя стоило бы. Уж слишком активно нас начали поздравлять. На мои реплики типа «Да не с чем!» «Куда такой толпой на эшафот провожать?» Никто не реагировал. Ну а третье – то, что я не могла прибить змей немедленно. Так что пришлось терпеть еще целый час, придумывая изощренное наказание и подумывая о карьере пыточного мастера. Но вот когда мой женишок на правах собственника начал целовать меня за ушком, с применением длинного раздвоенного языка терпению пришел конец. Намотав вышеуказанный на палец, я жестоко его сжала и потянула. Некоторые используют для таких целей поводок. Мне хватило и языка, чтобы утянуть желтоглазого змея из зала на пустынную террасу. Зато теперь рыжий дракон пытался держаться подальше от взбешенной меня. Да и говорил с заметным затруднением. Видно, язык все же опух. Приятная мелочь. Но это все равно не повод устраивать такой концерт. Ты вообще подумал, как мне из этого выпутываться? Ты вообще думать умеешь? Только этого мне не хватало. Сначала это твоя печать. Потом родственнички мои дорогие. Болезнь мамы. А теперь еще и ты со своим дурацким заявлением. Почему дурацким? Вполне официальное заявление. Я от своих слов не отказываюсь. Да запихай эти свои слова знаешь куда? Когда ты злишься, ты просто неотравима, улыбнулся Сыри. Извращенец. Когда я злюсь, у меня появляется чешуя и прочие неприятности. Сама не лучше, усмехнулся он. И пока я пребывала в растерянности или делала вид, меня нагло обняли. Я очень скучал без тебя, мое сокровище. На этом у него слова закончились, зато начались поцелуи. Что бы я ни говорила, какие претензии не имела, но целуется он великолепно. Мне стоило больших усилий сохранить свежую, незамутненную голову. Хотя, надо признаться, перед глазами все поплыло, а колени подгибались. Кажется, кто-то решил проверить, не прибили ли еще здесь гранатово-волосого сумасшедшего, назвавшегося женихом незаконнорожденной магички. Но едва сунули на террасу свой любопытный нос, как его тут же опалила одна из охранок Сыри. Надо же, какой предусмотрительный. Меж тем, поцелуи, которыми он покрывал мое лицо и шею, становились все более горячими, а руки, скользящие по телу, все настойчивее. Так что в какой-то момент я поняла, еще немного, и будет поздно. Поэтому, прошептав заключительное слово заклинания, заготовленного еще по пути в резиденцию графини, я поймала холодными губами его горячие губы. Сыри замер, точнее, замерз. «Ледяное прикосновение», — подсказала я на недоумевающий взгляд желтых глаз. Конечно, я не была до конца уверена, что оно сработает как нужно. Все Алаон очень чувствительны к ледяным и холодным заклинаниям. Особенность у них такая. Вот мне пришло в голову попробовать остудить пыл этого разгоряченного дракона. Сейчас он все чувствует, осознает, но двигаться не может. Ну и температура слегка понижена. «Что ж ты думал, я так легко сдамся?» «Не дождешься», — улыбнулась я, обнимая его за шею. «А знаешь, ты мне так даже нравишься. Молчишь, руки не распускаешь. Очень милая вешалка получается». Мои пальцы скользнули по приоткрытым губам. «С тобой даже можно спокойно разговаривать». И, пользуясь моментом, заявляю, «Я не твоя собственность, чтобы мной распоряжаться. Прошу это запомнить и больше подобного не делать». «Хм, ты такой милый, когда молчишь и не двигаешься?» Ухмыльнулась я, пробегая пальцами по его лицу. «Прям и не знаю, что мне с тобой таким делать». Наигранно задумалась, почесывая его за ухом, как большого кота. Желтые глаза начали сладострастно разгораться. Мне не жалко. Тонкая ткань рубашки оказалась слабой преградой моим рукам, которые свободно гуляли по спине, груди и животу обездвиженного мужчины. Едва касаясь губами, скользнула своим языком в его рот. Оставила пару отметин от ногтей на спине. Пожалуй, это было даже интересно. Вот так безнаказанно касаться его, прикрываясь перед самой собой желанием подразнить желтоглазого. Кто мог подумать, что змей столь податлив ласкам? Когда я расстегнула верхние пуговицы рубашки и поцеловала ключицу, Сри уже откровенно дрожал от возбуждения. Золотые глаза подернулись пеленой, а дыхание стало тяжелым и очень жарким. Тут главное самой не увлечься. А это очень трудно, когда в руки на растерзание попадает существо, причинившее тебе столько неприятностей, но меж тем столь родное, желанное. Я еще сама не разобралась в своих чувствах, чтобы заявлять однозначно. Резко отступив назад, я восстановила собственное дыхание и только тогда посмотрела на растерянного дракона. Привычные ментальные щиты, скрывавшие мои чувства от восприимчивых драконов, опали к ногам. «Ну и как ощущение?» — с издевкой поинтересовалась я. «Можешь не рассказывать. Я себя так чувствую ежедневно. С той лишь разницей, что ты причиняешь только боль. Знаешь, даже не тешу себя надеждой, что ты можешь понять. Понять, каково это — сгорать изнутри от безысходности. Заклинание крови невозможно отменить, и я это знаю. Но смириться никогда. Я не вещь, чтобы мною владеть. Я не раба, чтобы за меня решать. Вы втроем разрушили практически все, что было в моей жизни. И после этого ты на что-то надеешься?» Тыльной стороной ладони вытерла от чего-то мокрые щеки. В своих мечтах я произносила эти слова с гордостью, высоко задрав нос и получая удовольствие от боли в желтых глазах. Вот только действительность жестока. Больно стало мне. А еще противно от самой себя. Совсем одраконилась. Нашла слабое место Сыри и ударила. Ведь это настойчивое желание, каким бы похотливым и требовательным оно ни было, оставалось единственным чувством этого мужчины ко мне. Ни жалости, ни сочувствия. Только страсть и собственнические замашки. Наверное, я еще многое бы ему наговорила из того, что клокотало и кипело в моем сердце. И, возможно, сделала бы этим только хуже. Но грудь обожгло, и я, не веря своим глазам, уставилась на маленькую капельку подвески, когда-то снятую с подаренной маме брошки. Она раскалилась и сверкала. Недобрый знак. «Только не это!» — охнула я и, поставив охранный контур, кинулась в зал. Народу не протолкнуться. Особенно в одном месте, у западной стены, между двумя большими колоннами. Приподнявшаяся висюлька тянула именно туда, расталкивая всех попадавшихся на пути локтями, когтями, ну и прочим антуражем взбешенной драконницы, я пробилась к небольшой площадке. Там, прямо на полу, сдерживаемая отчимом, билась в конвульсиях моя мама. Бледные, бескровные губы, серое лицо, закатившиеся глаза, сведенные судорогой руки и струйка крови изо рта. Но главное, благодаря особому тепловому зрению я могла видеть темное, холодное облако над ее грудью. Что это? Хм, как занятно. Последнее время мне слишком часто приходится встречаться с этим видом нечисти, и я не стану выказывать восторг от подобной регулярности. Албаста, вернее, черная албаста. Смерть, вопивающая тебя по капле. Вытягивающая жизнь черное проклятие. Могильный холод на твоей груди. Как же я раньше не подумала об этом? Ведь много лет назад так же мучилась и я сама, тогда еще шестилетней малышкой. Боль в груди такая, словно ты выдыхаешь смертельный холод, в то время как легкие словно горят в огне. Кошмары, обмороки, постоянный страх. Все это лишь внешнее проявление черной албасты. Отойдите от нее. Ксана, твоей матери плохо. Глаза отчима стали как никогда испуганными. Я знаю, поэтому и прошу. Эта черная тварь взялась за матушку серьезно. Или мне удастся ее сейчас спасти, или сегодня последняя ночь. Ты можешь? Проскользнула надежда в его голосе. Надеюсь. Избавиться от албасты можно только двумя способами. Один – выманить ее новой жертвой. Например, переключив внимание с ребенка на достаточно крупное животное, как было со мной. А потом убить, разумеется. Но это только в том случае, если жертва не выбрана преднамеренно и албасту не направляли. Что-то мне не верится в подобное. Слишком много зависти, слишком много черноты вылито на матушку этими стервозными дурами и старыми кобелями, до сих пор домогавшимися ее. И не надо так смотреть, господин Илуш. Я знаю, как вы ее защищаете от разных подонков. А какой же второй способ? С любопытством и без грамма раскаяния посмотрела на меня одна из тех распроклятых стерв. В ответ я улыбнулась. Меж губ с давно смазанной помадой скользнул раздвоенный язычок. Сражаться! Выхватив у одного из благородных господ, занятого поддержкой нервной особы, длинную, богато украшенную саблю, я уже более откровенно нахмурилась. Все прочь! На кончиках пальцев засветились колдовские огни. Средним пальцем, обведя в воздухе круг, чуть толкнула его в направлении матери, и он покорно лег на пол, расширившись до нужных размеров. Взмах пятерней, и сразу несколько охранных кругов ложатся по большому периметру вокруг нас, отделяя просторную площадку. Еще несколько пасов, и на пол падает пентакли вызова. Улшансуна! Улшансуна албасте! Миш Фасана! Темное облако начало приподниматься над грудью мамы, повеяло холодом и в то же время жаром преисподней. Она стала передо мной, как самый страшный детский кошмар. Обнаженная, иссохшая женщина с черными, свисающими до самых колен волосами, единственным красным глазом, горящим вечной ненависти ко всему сущему. Да уж, если желтая албаста безобразна, то это просто ужасающе. То ли застарелая грязь, то ли корка крови, то ли угли из самого тантраса покрывали ее уродливое костлявое тело. Обвислые груди закинуты за спину, на руках закрученные, как у улитки, когти. Со стороны публики послышались крики. Кажется, несколько непредусмотрительных дам упали в обморок. Остальным любопытство оказалось важнее.